10 минут спустя. Глава 70. Мне было почти жаль молодого полицейского, который провел с нами последние полтора часа. Однако до начала бала оставалось меньше получаса, и я была уверена, что если мы опоздаем хотя бы на секунду, Лилиан убьет нас всех. «Пойдемте, девочки!» Решение этой ситуации заняло немного больше времени, чем мы рассчитывали, но как только стало ясно, что у полиции нет никаких сведений о нашем аресте, у них не осталось другого выбора, кроме как отпустить нас. Без каких-либо последствий. Мы были уже на полпути к выходу, когда полицейские привели еще одного человека. Как и Бун, мужчина был облачен в смокинг. Однако его глаза были стеклянными, и он с трудом ворочил языком. «Вы хоть понимаете, кто я такой?» Бабушка опешила. «Стерлинг Эймс». Ее взгляд скользил по нему и полицейским, удерживавшим его в вертикальном положении. «Что все это значит?» «Мы нашли его на Блю-Ривер-Роуд», — сказал один из представителей закона. «Классический случай вождения в нетрезвом виде. Бутылка со скотчем была рядом с ним, все еще открытая». «Спасибо, Сэдди Грейс». «А это он сжимал в руке». Другой полицейский вытянул перед собой пластиковый пакет. Внутри лежал жетон от собачьего ошейника. «Пока мы еще не разобрались с этим». Ник застыл. Он знал, что мы что-то задумали. Мы заманили его сюда, чтобы обеспечить ему алиби. Но чтобы он объяснил полицейским, что именно находится в пакетике для улик. Это был приятный бонус. «Это принадлежало моему брату», — охрипшим голосом тихо произнес Ник. Когда ему никто не ответил, он поднял глаза на полицейских. «В прошлом мае сбили человека и скрылись с места аварии». «Я помню тот случай», — сказал один из полицейских. «Это случилось...» Он замолчал, округлив глаза. Ник закончил фразу за него. «На Блю-Ривер-Роуд». В этот самый момент сенатору Стерлингу Эймсу удалось сфокусировать взгляд, и он заметил дочь. «Кэмпбелл?» — спросил он одновременно изумленно и враждебно. Она наклонилась к нему и едва слышно прошептала. «Теперь ты видишь меня, папочка». 15 апреля, 18:34. Маки, нахмурившись, смотрел на пьяного мужчину в камере предварительного заключения. Это не его дело. После того, как все наконец закончилось, он вообще не был уверен, что ему позволят работать в одиночку. Однако он задержался, потому что лицо этого человека казалось ему смутно знакомым. «Говорю же вам, я сенатор». Маки задумался. «Сенатор? Тот самый сенатор, чья дочь совсем недавно была заперта в этой же камере?» «Мне все равно. Будь вы хоть сам папа римский», — сказал один из полицейских. «Мы не можем отпустить вас, пока вы не протрезвеете. Не говоря уже об обвинениях». «Обвинениях?» Для человека, который все еще не мог стоять на ногах, сенатор продемонстрировал бурное негодование. «Это не я. Это все эти девчонки. Моя дочь. Сойер Тафт». «Тафт?» — повторил Родригес. «Эй, салага, это не одна из тех...» Маки прочистил горло. «Сойер Тафт провела последние полтора часа здесь, со мной».